Вторая книга «Паралипоменон», глава 34. 8 лет было Иосии, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево. В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего, а в 12-й год начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных дерев и от резных литых кумиров. И разрушили пред лицем его жертвенники Ваалов и статуи, возвышавшиеся над ними, и посвященные дерева он срубил, и резные литые кумиры изломал, и разбил в прах, и рассыпал на гробах тех, которые приносили им жертвы. И кости жрецов сжег на жертвенниках их, и очистил Иудею и Иерусалим. И в городах Манассии, и Ефремы, и Симеона, даже до колена Нефалимова, и в опустошенных окрестностях их, он разрушил жертвенники и посвященные дерева, и кумиры разбил в прах, и все статуи сокрушил по всей земле израильской, и возвратился в Иерусалим. 18-й год царствования своего по очищении земли и дома Божия он послал Шафана, сына Ацалии, и Маасею, градоначальника, и Иоаха, сына Иоахазова, дееписателя, возобновить дом Господа Бога своего. И пришли они к Хелке, первосвященнику, и отдали серебро, принесенное в дом Божий, которое левиты, стоящие на страже у порога, собрали из рук Мнассии и Ефрема и всех прочих израильтян, и от всего Иуды и Вениамина, и от жителей Иерусалима. И отдали в руки производителям работ, приставленным к дому Господню, чтобы они раздавали его работникам, которые работали в доме Господнем, при исправлении и возобновлении дома. И они раздавали плотникам и строителям на покупку тесаных камней и дерев для связи и для покрытия зданий, которые разорили цари иудейские. Люди сии действовали честно при работе, и для надзора над ними поставлены были Иохав и Овадия, левиты из сыновей Мирариных, и Захария и Мешуллам из сыновей Каафовых, и все левиты, умеющие играть на музыкальных орудиях. Они же были приставниками над носильщиками и наблюдали над всеми работниками при каждой работе. Из левитов же были и песцы, и надзиратели, и привратники. Когда вынимали они серебро, принесенное в дом Господень, тогда Хелкия, священник, нашел книгу закона Господня, данную рукою Моисея. И начал Хелкия, и сказал Шафану писцу: «Книгу закона нашел я в доме Господнем», и подал Хелкия эту книгу Шафану. И понес Шафан книгу к царю, и принес при этом царю известие: «Все, что поручено рабам твоим, они делают». И высыпали серебро, найденное в доме Господнем, и передали его в руки приставникам и в руки производителям работ. И также донес Шафан писец царю, говоря: «Книгу дал мне Хелкия священник». И читал ее Шафан перед царем. Когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелкию и Ахикаму сыну Шафанову, и Авдону сыну Михея, и Шафану писцу, и Асаии слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа за меня и за оставшихся у Израиля, и за Иуду о словах сей найденной книги. Потому что велик гнев Господа, который воспылал на нас за то, что не соблюдали отцы наши слово Господня, чтобы поступать по всему написанному в книге сей. И пошел Хелкия и те, которые от царя к Олдане, пророчице, жене Шаллума, сына Тавкигафа, сына Хасры, хранителя одежд, а жила она во второй части Иерусалима, и говорили с нею об этом. И она сказала им: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь, вот я наведу бедствие на место сие, и на жителей его все проклятия, написанные в книге, которую читали пред лицем царя Иудейского, за то, что они оставили меня и кадили богам другим, чтобы прогневлять меня всеми делами рук своих. И гнев мой возгорится над местом сим и не угаснет. А царю Иудейскому, пославшему вас вопросить Господа, так скажите: так говорит Господь Бог Израилев о словах, которые ты слышал. Так как смягчилось сердце твое, и ты смирился пред Богом, услышав слова его о месте сём и о жителях его, и ты смирился предо мною, и разодрал одежды свои, и плакал предо мною, то и я услышал тебя, говорит Господь. Вот я приложу тебя к отцам твоим, и положен будешь в гробницу твою в мире, и не увидят глаза твои всего того бедствия, которое я наведу на место сие и на жителей его. И принесли царю ответ. И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи и Иерусалима. И пошел царь в дом Господень, и с ним все иудеи, жители Иерусалима, и священники, и левиты, и весь народ от большого до малого. И он прочитал вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. И стал царь на месте своем, и заключил завет пред лицем Господа, последовать Господу, и соблюдать заповеди его, и откровения его, и уставы его от всего сердца своего и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанные в книге сей. И велел царь подтвердить это всем находившимся в Иерусалиме и в земле Вениаминовой. И стали поступать жители Иерусалима по завету Бога, Бога отцов своих. И изверг Иосия все мерзости из всех земель, которые у сынов Израилевых, и повелел всем, находившимся в земле Израилевой, служить Господу Богу своему. И во все дни жизни его они не отступали от Господа, Бога отцов своих.